С таким намерением, написав письма, она держала их при себе. Но конверт, предназначенный господину де Валанглену, выпал, так что она этого не заметила. Вот каким образом этот дворянин оказался случайно предупрежденным накануне вечером о том, что он должен был узнать только на следующий день. В его распоряжении была целая ночь, чтобы поразмыслить, как следует поступить. Самым естественным было повидаться с девицей де Латамасьер, чего как раз молодая девушка хотела избегнуть. Это ей не удалось, потому что на следующий день в 10 часов утра она увидела господина де Валанглена, входящим в залу, где она находилась вместе со своей матерью. Чтобы не быть задержанным служанками, Валанглен прошел через сад. При виде его девица де Латамасьер быстро поднялась и широко перекрестилась. Господин де Валанглен, не здороваясь с госпожой де Латамасьер, которая оставалась в своем кресле, пораженная его неожиданным приходом, направился прямо к молодой девушке. Она встретила его с твердостью, хотя могла заметить в его взгляде непривычный огонь, а письмо, разорванное на 4 части и брошенное перед нею на паркет, предупредило девицу де Латамасьер, что столкновение будет тяжелым. Ей придала силу мужественно встретить его нападение сама резкость его. Облегчив себя тем, что разорвал письмо, господин де Валанглен заговорил уже почти спокойным голосом. «Простите мне эту горячность, сударыня. Посмотрите, ветер уже готов унести свидетельство как вашего проступка, так и моего». Резкий порыв воздуха от двери, оставленной господином де Валангленом открытой и затем захлопнувшейся, закружил клочки бумаги. «Что касается того, что написано на этих листках, я ему придаю не больше значения, чем пустому сну. Оставим эти глупости и поговорим о вещах более серьезных. Нам нужно уговориться о делах, нас близко касающихся». Девица де Латамасьер смотрела на господина де Валанглена. Она не могла себе объяснить, каким образом письмо уже попало ему в руки, но выяснять это обстоятельство было не время. «Кроме того, — продолжал он, — если бы я уступил вашим настояниям, я бы раскаивался вечно, и в один прекрасный день вы оказались бы вправе упрекнуть меня за то, что я предоставил вас самой себе, вместо того, чтобы защитить вас от мыслей, которые, правда, весьма великодушны, но одобрены мною быть не могут. Союз, который нас уже соединяет, дает мне право помешать вам выполнить намерение подобного рода, наименьшим последствием которого было бы отчаяние порядочного человека, который располагает вашим словом и хранит его». Господин де Валанглен произнес последние слова твердым и громким голосом. Госпожа де Латамасьер, думая, что речь идет о любовной размолвке, хотела уже вмешаться в разговор. Короткая «Оставьте, матушка!» резко прервала ее и заставила добрую даму снова опуститься в кресло. «А вы, сударь, — сказала девица де Латамасьер, — чего вы требуете от меня? Мне нечего сказать вам, чего бы вы уже не знали. Случай предупредил мое намерение. Оно избавило бы меня от разговора, в котором не встречается никакой надобности. Оставим его, сударь, если вы не хотите, чтобы я покинула это место ради другого, где мне давно следовало бы быть, так как тогда я избежала бы этого испытания, которому вы против моей воли меня подвергаете». В глубине души господин де Валанглен думал, что достаточно будет ему появиться перед девицей де Латамасьер, чтобы увидеть ее смущенные в ее планах. Он рассчитывал неожиданностью своего посещения привести молодую девушку в замешательство. Хитрость с письмом казалась ясным знаком того, что девица де Латамасьер, опасаясь встречи с ним, тем самым выдавала некоторую боязнь почувствовать колебания. К тому же стиль письма показался ему настолько неожиданным, что он заподозрил здесь участие госпожи де Ларно. Что касается девицы де ла Тамасьер, то достаточно привести ей разумные доводы, чтобы она обратилась к иным чувствам. Он считал ее за особу со здравым смыслом и уравновешенным характером. Но твердый и приподнятый тон, каким она ответила на его упрек, доказывал упорство, которое могло быть опасным, и он уже начал думать, что то, что казалось ему причудой благочестия, лишенной всякой важности, могло стать чем-то более серьезным. Он почувствовал опасность и приготовился защищать свои права, ибо если ему и представлялось делом добрым, чтобы де ла Тамасьер поскорее вышел из чистилища, он все же находил жестоким, чтобы это совершалось за его счет. Его смущение, видимо, было очень сильным, если он решился прибегнуть к содействию госпожи де ла Тамасьер. Господин де Валанглен, вообще говоря, мало считался с доброй дамой. Теперь он заметил, что ее дочь постаралась скрыть от нее свое решение и рассчитал, что если он внезапно его обнаружит ей, то она станет испускать громкие крики и присоединит к его усилиям свои, чтобы удержать в миру существо, столь необходимое ей в ее привычках. Итак, из уст господина де Валанглена госпожа де ла Тамасьер узнала о заброшенности и одиночестве, которые ей угрожали. Господин де Валанглен не ошибался, и действие его слов превзошло его ожидания. Жалобы госпожи де ла Тамасьер были шумны и патетичны. Эгоизм старой женщины, боящейся быть покинутой, наивно примешивался к печали матери, которой тяжело терять любимую дочь. Ее отчаяние, при всей его искренности, могло бы рассмешить всякого иного, кроме ее дочери и господина де Валанглена. Добрая дама стонала и оплакивала свою судьбу. По мере того, как текли слова, отвислые щеки вздрагивали на ее пухлом лице, и пальцы коротких рук шевелились. Она договорилась до того, что, по ее словам, господину де ла Тамасьеру очень хорошо в чистилище, и что он отлично сумеет освободиться из него сам, так как эта хитрая лиса при жизни выпутывалась из гораздо худших положений. Затем она принялась охать, напоминая дочери о заботах, которые та ей причиняла с самого детства, об отварах и снадобьях, которыми она лечила ее при маленьких заболеваниях, не забыв при этом и промывательных, которые она ей устраивала для сохранения здоровья и хорошего цвета лица. И она вытирала свои распухшие глаза, полные слез, стекавших по дряблым щекам. Девица де ла Тамасьер оставалась с виду бесчувственной к этому зрелищу. Когда оно кончилось, и госпожа де ла Тамасьер снова уселась в свое кресло, молодая девушка обратилась к господину де Валанглену. «Полюбуйтесь, сударь, на дело рук ваших. Неужели же вы думаете остановить меня пустыми словами, когда подобное зрелище не в состоянии меня удержать?» Затруднение господина де Валанглена увеличилось еще от того, что он не замечал ни слез на лице девицы де ла Тамасьер, ни смущения в ее голосе, ибо она прибавила самым спокойным и решительным тоном. «Я поклялась, что больше не проведу ни одной ночи под этой крышей, и что у меня теперь уже нет иного жилища, кроме дома Господня. Прощайте, матушка». И она сделала шаг к выходу. Госпожа де ла Тамасьер поднялась с кресла. Скорбь ее сменилась гневом, лицо побагровело. Она подошла прямо к дочери с поднятой рукой, пощечина прозвучала на гладкой щеке. «А теперь, матушка, вы мне позволите уйти?» — холодно сказала девица де ла Тамасьер. Это было уже слишком. Госпожа де ла Тамасьер едва не задохнулась от ярости. Вдруг она рухнула тяжелой массой, ее распростертое тело загородило дверь. «Ты не уйдешь, дурная дочь!» или тебе придется наступить ногами на тело матери». Девица де ла Тамасьер поколебалась одно краткое мгновение, затем перекрестилась и легко перешагнула живое препятствие. Волангглен увидел ее щиколотку и подкладку юбки. Достигнув порога, она обернулась в последний раз с таким торжествующим и удовлетворенным видом, что господин де Волангглен, который хотел броситься к ней, чтобы сделать последнюю попытку, сразу остановился. Настолько он почувствовал всю бесполезность ее. Дверь захлопнулась. Были слышны только прерывистые вздохи, испускаемые госпожой де ла Тамасьер, все еще распростертой на полу. Он поднял ее и позвал служанок. Одна из них сказала ему, что девица де ла Тамасьер только что вышла. Он удалился так же, как и пришел через сад. День был прозрачный и прекрасный, и желтые листья тополей падали один за другим в солнечных лучах. Уход в монастырь девицы де ла Тамасьер стал предметом общего обсуждения, и кто хотел узнать об этом поподробнее, мог выслушать рассказ из уст самой госпожи де ла Тамасьер. Все сколько-нибудь значительные обитатели города приходили навестить покинутую и прослушать подробности столь удивительного происшествия. Добрая дама, польщенная интересом, который она вызвала к себе первый раз в своей жизни, охотно и без устали повторяла свой рассказ. Она прибавляла к нему для некоторых воспроизведение всего, что произошло при последнем разговоре, доходя до того, что укладывалось на том самом месте, где она упала в тот памятный день. Тем временем языки работали. Одни порицали бесчувственную дочь, которая ради воображаемого долга покинула в одиночестве престарелую мать. Другие отмечали, что госпожа де ла Тамасьер, по-видимому, довольно легко утешилась в своей потере, которая в соединении с утратой мужа должна была бы сделать ее безутешной. Истина была в том, что госпожа де ла Тамасьер нашла в своем двойном несчастье некоторое облегчение. Правда, единственное, но от этого не менее для нее ценное. Будучи до крайности лакомкой, она всегда встречала препятствия этому своему влечению со стороны ла Тамасьера, который не позволял ей с полной свободой предаваться ему из опасения, чтобы тучность, к которой его жена была весьма предрасположена, не увеличилась до смешного. Девица де ла Тамасьер со своей стороны совершенно так же поступала со своей матерью, так что теперь первый раз в жизни госпожа де ла Тамасьер могла поесть вдоволь. Никого не было рядом, чтобы ее удерживать, и эта свобода служила ей вознаграждением за многие горести. По отношению к ее дочери мнения расходились. Некоторые восхваляли чуткость ее совести. Они удивлялись благородству ее дочерней жертвы и громко заявляли, что монастырь Божьих девственниц скрывает теперь под своей кровлей истинную святую, которую в один прекрасный день без сомнения канонизируют. Духовенство, которому пришлось высказаться по этому поводу, выразила большую сдержанность. Господа члены капитула поговаривали между собой, что настоятельница монастыря Божьих девственниц, госпожа де Ларно, превысила свои обязанности наставницы, и что одни лишь священнослужители имеют право решать о религиозном призвании и предписывать душам то, что им надлежит. Не прибегать к их премудрости — это значит подвергать себя опасности печальных ошибок. Так как ни госпожа де Ларно, ни девица де ла Тамасьер не спросили их мнения, то они затаили обиду против обеих и покачивали головами. Некоторые из них, менее сдержанные, намекали, что мудро распределяемые милостыня или какое-либо благочестивое пожертвование могли бы столь же хорошо привести к цели, представляя еще то преимущество, что они освободили бы девицу де ла Тамасьер от избранной ею для себя участи, которая вела к отказу от светской жизни, а вместе с тем молодости и свободы. Один говорил даже, что раз Латамасьер умер такой смертью, то возможно, что все подобные усилия напрасны. Но что, с другой стороны, если внезапное раскаяние спасло его от ада, то чистилище, как бы там ни было, все же не такое место, чтобы церковь, в конце концов, не сумела освободить его оттуда с помощью особых средств, которыми она располагает, и которые она бывает счастлива предоставить на пользу верующим. Но девица де Латамасьер не пожелала никого посвящать в свои намерения, которые она считала своим семейным долгом и которые она притязала осуществить по собственному разумению. Что касается господина Верлона, то он взял сторону девицы де Латамасьер, ибо видел в ее поступке перст провидения. Вступление в число божьих девственниц такой решительной и пылкой души будет большим благом для монастыря. Правда, монахи не там примерны по своему послушанию и добродетели, но им недостает пламенности. Девица де Латамасьер принесет туда святую заразу, потому что пламенность передается как огонь, который есть образ ее. Господин Верлон уже сравнивал девицу де Латамасьер с горящей головней, падающей среди сухого дерева. «Монастырь, — часто повторял он, — создан не для того, чтобы отшлифовывать благочестие, он создан, чтобы рождать святых». Но если в Кюржое говорили о девице де Латамасьер, то также занимались и господином де Валангленом. Все приходившие к нему находили его дверь запертой. Это послужило предлогом утверждать, что он наполовину сошел с ума и подавлен до отчаяния столь жестоким и неожиданным событием. Некоторые приписывали ему, помимо печали о девице де Латамасьер, также сожаление о тех богатствах, которые она должна была ему принести. Не то чтобы его собственные средства были умерены, но каждый предполагал, что у него было законное желание увеличить их путем этого брака. И такое соображение тем более казалось всем правдоподобным, что почти каждый разделил бы его, если бы попал в сходное положение. Истина заключалась в том, что господин де Валанглен после этого происшествия ощущал упорную тоску, которую время не ослабляло. Скорее наоборот, в самом деле, по свойству нашей природы, мы склонны то, чего больше нет и что могло бы быть, видеть в благоприятном свете. Поэтому господин де Валанглен с живостью представлял себе то, что им было утрачено. Никогда еще не нравилась ему девица де Латамасьер столь сильно, как теперь, когда он чувствовал, насколько бесполезно желать ее. Толстая стена монастыря, вместо того, чтобы скрыть от него перспективу прошлого, заставляла видеть его яснее, как бы сквозь кристалл, увеличивающий его ценность и делающий его более живым. Надо полагать, что он действительно страдал, потому что по истечении нескольких недель он появился с таким изменившимся и печальным лицом, что никто не рисковал с ним заговаривать. И раньше часто не решались на это, потому что он всегда бывал довольно порывистым и резким, хотя при случае бывал вежливым и даже услужливым. Впрочем, он вообще выходил из дому только в сумерки для короткой прогулки, всегда одной и той же, который он совершал медленными шагами вдоль высокой стены монастыря Божьих девственниц. В течение примерно часа, запрятав нос в плащ, потому что зима уже наступила, господин де Валанглен стучал каблуками по замерзшей иголкой земле. В лунные вечера он задерживался там дольше, следя, как тает свет ее ущербленного полумесяца на стене, или как она тихо восходит над стеною, круглая и белая, подобно обладке причастия. За исключением этого, господин де Валанглен оставался дома. Слуги слышали, как в поздний час ночи он шагал взад и вперед по дощатому полу своей комнаты, то молча, то испуская шумные проклятия, а утром они находили свечу, догоревшей до самого ободка подсвечника.